Глава сороковая. Пьер за руку проводит меня между столиков к одной из лож. Михаил сидит к ней спиной, и я облегченно выдыхаю. Устраиваюсь на кожаном диване. Пьер наклоняется. Что-нибудь не так? Его ноздри трепещут. Облизнув пересохшие губы, я выдавливаю улыбку. Нет, все в порядке. Недоверчиво поглядывая на меня, Пьер садится напротив и, протянув руку, пробегается пальцами по тыльной стороне моей ладони. Пока слежу за этой незавуалированной лаской, а официант раскладывает меню, Михаил меняется местами с одним из собеседников, чтобы оказаться лицом к нашему столику. Похоже, свидание будет не только под присмотром севшего по соседству Ксанта. «Плюнь на него, прошу себя. Это твой вечер, пусть утрется». Усилием воли заставляю тело расслабиться. Улыбаюсь наблюдающему за мной Пьеру. Погладив по ладони, он раскрывает передо мной меню. «Выбирай». «А что обычно выбираешь ты?» «Боюсь, мой выбор трудно назвать оригинальным. Стейк средней прожарки, овощи и вино». «Я с тобой, только мне прожарку нормальную». Захлопываю меню. «А десерт?» — лукаво уточняет Пьер. Дернув плечом, будто сбрасывая тяжелый взгляд Михаила, снова открываю меню. Пьер серьезно относится к необходимости меня покормить. Никаких разговоров, пока не съедаю половину мягкого аппетитного стейка, слишком напоминающего ужин в доме Ариана. А может, виной продолжительному молчанию Пьера и его томно-грустному взгляду неловкость из-за прошлого свидания? Глотнув вина из третий раз наполненного бокала, Пьер тихо произносит: «Прости, за то, что напал». «Сработали инстинкты», — пожимаю плечами. Он накрывает мою ладонь, и сердце обмирает. «Я понимаю, что... Я очень благодарна, что ты сдержался и не сержусь. Правда? Конечно». Хлебнув вина, прикрываю глаза, наслаждаясь расползающимся по телу теплом и скольжением горячих пальцев по руке. «Зачем мне лгать?» «И в самом деле бессмысленно». Томно соглашается Пьер и по дивану перебирается ближе ко мне. Дыхание опаляет плечо. «Даже не знаю, хорошо или плохо, что свидание у нас не в отдельной комнате, а у всех на виду. Ты такая невероятная». Дыхание касается скулы, пробирается к спрятанному в завитых волосах уху. Пьер шумно вдыхает. Вздрагивающая ладонь невесомо скользит по плечу, спускается к запястью, и наши пальцы переплетаются. «С каждым мгновением мне труднее сохранять контроль. Твой запах концентрируется. Пойдем, пойдем отсюда». «Куда?» — сипло шепчу я, не в силах унять участившееся сердцебиение. «Не знаю. Гулять по городу. Без движения я сойду с ума». «Какое гулять? Я на высоченных каблуках. Если надо, понесу на руках. Так даже лучше. Выпущу лишнюю энергию». Его дрожь передается и мне. «Ариан бы точно его убил», — мелькает слегка отрезвляющая мысль. «Лишь слегка». «Пойдем», — пошатываясь от одурения, я следую за приобнявшим меня Пьером. Михаил провожает нас странным взглядом. Догадываюсь, о чем он думает, какие именно гадости обо мне думает, но сейчас мне все равно. И вот я из-за этого кошмарного сна превратился в волка прямо в кровати общежития, еще и в одеяле запутался, шумно грохнулся и перебудил половину наших похмельных друзей. О, представляю их реакцию. Просыпаются, а у них волк. «В трусах», — хмыкает Пьер, поддерживая меня за локоть, чтобы не свалилась с бордюра. Спрыгнув с каменного ограничителя клумбы, плотнее укутываюсь в пиджак Пьера. На самом деле они даже не поняли, что я волк. Решили, кто-то собаку запустил. «О-о-о!» И все бы ничего, но девчонки начали меня жалеть. Мол, зима, замерзнет песик, надо его накормить и спрятать от коменданта, чтоб не выгнали, представляешь? «Вполне», — хмыкаю я. «Девушки бывают сердобольными». И они решили держать меня в шкафу, запертым. «А к ветеринару свозить?» «Да, была там одна, собиралась не только прививки сделать, но и кастрировать для контроля размера популяции». «И как ты после этого сразу не обратился?» «Признаю, очень хотелось». Пьер обнимает меня, вдыхает запах кожи на виске, продолжает бодрым веселым голосом. «Но конспирация, все дела, и я не хотел, чтобы мама заявила. Я же говорила, что нам нельзя жить в общежитиях с обычными людьми». «Да, она у тебя женщина строгая, наверняка бы отчитала». «Что есть, то есть». Пьер ловким движением прижимает меня к фонарю, разливающему по парку мягкий желтый свет. Она была бы в гневе. «И чем все закончилось?» — сбивчиво шепчу я. «Глупо отрицать, что близость Пьера меня будоражит, особенно после всех тех поцелуев, в которые мы падали, как в омуты, первый час прогулки. Кастрировать меня сразу не собирались. Сначала хотели поискать хозяина. Выйти, привлекать внимание коменданта, был не вариант». «На улице 30-градусный мороз», — сипло продолжает Пьер, разглядывая мое лицо с наслаждением, достойным шедевра искусства. «К тому же комендант могла вызвать отлов животных, а это совсем скандал». «И...» — порывисто касаюсь щеки Пьера, он вздрагивает, губами ловит мою ладонь, шепчет в нее. «Мне надо было вынудить их открыть дверь. Но прежде, чем это сделать, они собирались запихнуть меня в шкаф». «Ты сопротивлялся?» Обмираю от скольжения его ладоней по моим бедрам. Рычал, искалился, делал вид, что нападу, пока они не перепугались достаточно, чтобы открыть бешеному псу дверь. Пьер дышит мне в губы, а его руки так и блуждают по бедрам. А дальше? Нужно было укромное место для перевоплощения, и я рванул в душ. И перепутал? Попал в женский? В мужской, но криков тоже хватило. Шампунем облили. «Бедняжка!» «Мне повезло, одна из комнат была открыта». Я нырнул внутрь и там превратился. Оказался голым в комнате девчонок. Он пробегается пальцами по бокам и очерчивает груди. «И тебе пришлось выходить в женском халатике?» «Пришлось огрести сковородой по голове. Ну, почти, я все же увернулся, хоть и был сильно с похмелья, а убегал голым. Весело тебе жилось. Сумеречный мир — веселое место». Пальцы скользят выше, ладони застывают на моих щеках. Пьер заглядывает в глаза. «И сумеречный мир создал тебя, а никого лучше и соблазнительнее я просто не встречал, Тамара. Наверное, это тысячный поцелуй за эту ночь, и снова меня захлестывает жаром. Мы долго целуемся под фонарем, прижимаясь друг к другу, обнимаясь. Как и в прежние разы, Ксанта и еще один сопровождающий нас оборотень не вмешиваются». «Ариан бы убил», — думаю я, играя с языком Пьера, а он снова и снова проводит пальцами по спрятанной под подолом кружевной резинке чулок. Горячие губы соскальзывают на шею. Пьер прижимается так сильно, что не понимаю, его ли дрожь сотрясает меня или моя собственная. Он привлекательный, очень. Но есть один момент, который нужно прояснить. Обязательно, даже если стыдно об этом думать, не то что говорить. Пьер целует шею, а я, глубоко вдохнув, выпаливаю. «Правда, что тебе нравится, когда тебя связывают и порют?» Отступив, Пьер усмехается и прячет руки в карманы. «Да». «Иногда. Очень. Хотя это и не является обязательным атрибутом. Он склоняет голову на бок. «Хочешь попробовать? У меня в городе квартира. Там есть все необходимое». «Ты серьезно?» «Да». Потемневшими от страсти глазами он внимательно следит за моей реакцией. «Ксант нас не пустит к тебе, наверное». «Не имеет права. Близость не обязательная, но допустимая часть свиданий по сумеречным обычаям. Разве нет?» «Да, такое бывает. Меня почти лихорадит, в груди то холодно, то жарко, и голос срывается. Да, хочу попробовать». Даже не верится, что я это сказала. Из-за пробок такси едет ужасно медленно, и я все больше волнуюсь, хотя Пьер обнимает меня и целует в плечо, сжимает похолодевшие ладони. Не понимаю, как он может миловаться, когда на переднем сидении с нами едет Ксант. Квартира у Пьера в одном из самых крутых жилищных комплексов города. Когда в лифте, не тесном даже для троих, выясняется, что поднимаемся в пентхаус, я нервно усмехаюсь. Ксант бросает на меня неодобрительный взгляд. Надеюсь, Ариан не позвонит узнать, как у нас дела. Возле двери Пьера у меня начинают постукивать зубы. Оба мужчины смотрят на меня странно. «Стул вынести?» — любезно интересуется Пьер. «Да, было бы неплохо», — кивает Ксант. У меня вырывается нервный смешок. Прихожая Пьера, размером почти с прежнюю мою квартирку, вся черно-золотая, немного подавляющая. И мое ало-белое отражение в огромном зеркале кажется странным и чужеродным. Минутку. Скинув ботинки, Пьер вихрем проносится куда-то вглубь огромной квартиры и возвращается со стулом, выдает его оставшемуся в коридоре Ксанту и закрывает дверь. Но не запирает. Ты в любой момент можешь уйти. Пьер надвигается на меня. Внимательно разглядывает. Тянет с меня пиджак, и тот неохотно освобождает плечи. «А можешь остаться». Пиджак падает к ногам под закрепляющий это событие поцелуй. Но сейчас во мне больше страха, чем страсти, и я ощущаю себя не на месте, запертой. Все слишком быстро. «Пойдем», — Пьер тянет меня сквозь просторные комнаты, озаренные сиянием ночного города, добирающимся даже на эти высокие этажи. Спальня Пьера тоже огромная, и кровать большая, а изголовье и изножья в сквозных узорах. К таким удобно привязывать и приковывать. «Если хочешь выпить», — Пьер немного нервно указывает на стеклянный бар с цветными бутылками и бокалами, а сам исчезает в комнате за раздвигающейся черной дверью. Там щелкает выключатель, и в спальне светлеет. Теперь видны узоры и светодиодов на стене. Меня настораживает движение сверху, но это лишь отражение в зеркальном потолке. Гнездышко для сексуальных утех. Интересно, сколько женщин здесь побывало? Пьер появляется с парой мохнатых красных наручников и стеком. Мне вдруг становится смешно до щекотки в животе. Видимо, что-то в моем лице выдает реакцию, и стек Пьер откидывает в свою тайную комнату. Начнем с мягкого. Он приближается, покачивая наручниками. Героически сдерживаю смех. Нет, невозможно представить Пьера в этих наручниках и меня, хлещущую его стеком. Обняв, Пьер гасит дурные мысли мастерским поцелуем. Я не слышу, как расстегивается молния, запоздало ощущаю, как платье сползает шелковой волной. Отстранившись, Пьер стонет. Это даже лучше, чем я себе представлял. И мне совсем не хочется прикрыться. Богиня! Но эти его мохнатые наручники... Приковав ногого Пьера к кровати, я не могу сдержать смех. «Господи, прости, ты классно выглядишь, но...» Бормочу сквозь выбивающие слезы хохот, ударяясь лбом о мощную грудь Пьера. «Они мохнатые, мохнатые!» «Ну, извини, просто металлических у меня нет. Они натирают запястья». «Я только сильнее хохочу. У тебя есть кружевные?» «Кружевные есть», — вздыхает Пьер и неожиданно обнимает меня рукой. «Наверное, в лапу превратил, чтобы вытащить из мягкого кольца. Хотя кружевами я предпочитаю пользоваться как веревками, но для этого нужна сноровка. О да, в этом опыта у меня вообще нет». Закинув мою ногу себе на бедра, Пьер уверенным движением обеих рук усаживает меня верхом, позволяя почувствовать через тончайшую паутинку трусиков, что смешки ничуть не умолили его желание. Да и судя по замутненному страстью взгляду, он еще думает о близости со мной, и его пальцы маняще скользят по кружевным узорам корсажа. «Хороша, как же ты хороша, Тамара!» — грустно произносит он, и я вдруг понимаю, он надеялся, что я разделю его страсть. «Просто слов нет. Жаль, я не встретил тебя раньше». «Почему?» «Я мог бы завоевать тебя и развить вкус к своим пристрастиям». «Это вряд ли. Ни от чего не следует зарекаться». Пьер поворачивается, роняя меня на кровать, придвигаясь, согревая жаром своего тела. «Жизнь — великая шутница». Он наклоняется поцеловать, но я уже не так пьяна вином и желанием, чтобы не слышать голос разума. «Вы мало знакомы для близости. Нельзя, это плохо. Хорошие девочки так себя не ведут. Это непорядочно. Это ужасно. Лезть в постель к малознакомому мужчине». С болезненной ясностью я понимаю, что момент упущен, и я не могу это все переступить. Если только не волью в себя прорву вина. Но и вина не смогу выпить, понимая, что это лишь повод для распущенности. А с Арианом меня такие вопросы не мучили. Давай просто поспим вместе. Подставляю губам Пьера лоб. Это тоже своего рода близость и проверка отношений. По напряженному телу Пьера пробегает дрожь. «Хорошо», — сипло выдыхает он. «Если ты так хочешь, так и будет». Кого выбрать? Кого? Кого? С этими вопросами время ползет мучительно медленно. Даже солнце поднимается быстрее, заливая огромную спальню холодными пурпурными красками. Пьер лежит на боку, подперев щеку рукой и, не таясь, рассматривает меня всю эту полную вопросов ночь. И вопрос, не стоило ли поддаться страсти, проверить, как мы совпадаем в постели, тоже мучает. Вдруг близость позволила бы определиться, понять. Хотя то, что я на нее не согласилась, тоже что-то дозначит. «Думаешь о выборе?» — тихо спрашивает Пьер. Киваю. «Понимаю, как тебе тяжело». Он очерчивает пальцем мое выглядывающее из-под одеяла плечо. «Откуда?» «Ой, ну ты правда думаешь, что меня не пытались женить?» «И на мне, наверное, тоже принуждали. Мне предстояла поездка в Париж на сделку, и я был, конечно, страшно зол в смене планов, пока не увидел тебя». «Пытаешься склонить чашу весов в свою сторону?» Не без этого, но я говорю правду. Спасибо. За что? Недоумение идет его красивому лицу. За то, что ты такой милый. Это очень важно и встречается реже, чем хотелось бы. Милый и одинокий. Классика жанра. Нет, ты не подумай, я не давлю на жалость. Но меня так часто называют милым, что это уже... странно. Я же должен быть страшным и ужасным волком, хищником, охотником, ам-ам. Охотника, а может, поймаешь что-нибудь съедобное? О, это только если заказать. Я как-то не планировал сюда приходить и о холодильнике не позаботился. Пьер поднимается, сверкнув многоярусными кружевами черных трусов и моим кривоватым портретом на спине. Какое упущение! Наксанта тоже закажи, он, наверное, голодный. Ах-ах, заказать на него, значит, и пригласить на завтрак? Какой позор на мою умудренную опытом голову. В смысле? Не могу не любоваться его полными грацией и силой движениями, игрой мышц, пока он откапывает в груди своей одежды телефон. По запаху в квартире он поймет, что между нами ничего не было, и для меня, впрочем, наверное, это лучше будет смотреться, когда ты меня не выберешь. Холодок поселяется в груди. Я позволяю Пьеру выйти в соседнюю комнату. «Пьер, почему ты думаешь, что я тебя не выберу? Ты весь вечер провела со мной таким милым, красивым и соблазнительным, легла в мою постель, но все же не выбрала. Да, я хочу сделать заказ на доставку еды». Закрыв глаза, слушаю немного усталый голос Пьера, и все мысли похожи на белый шум. Я устала думать. «Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северной Авроре, звездою севера явись». На автомате отвечаю Ксанту и открываю глаза. В гостиничном номере темно, свет падает в приоткрытую дверь, очерчивая изножья кровати и комод. «Молодец!» — Ксант протягивает халат. «А дальше знаешь?» «Нет». «Жаль. В общем, у тебя минут 10. Девчонки тебя нарядят, покормит Ламонт, так что с тебя только умыться и одеться. Вперед, время пошло». И он уходит, закрывая дверь, позволив спальне погрузиться во тьму. «Кто же так будет?» Мысленно ворча, я поднимаюсь и ощупью пробираюсь в санузел. Ксант странный. Вроде Ариану родственник и даже друг, а легко отпустил меня к Пьеру, еще и подначивал того на завтраке, что соблазнение не состоялось, и надо было меня привязывать и пороть в воспитательных целях. Ведь есть чем, и теперь это даже модно. И мне Ксант ни слова не сказал о неподобающем поведении, а ведь всю прогулку мы с Пьером останавливались целоваться и облапывать друг друга. Будто Ксанту все равно, кого я выберу. Или он считает, что избрать Ариана невозможно? Конечно, Ариан не заявлял о желании за меня состязаться, а выбрать надо из состязающихся и проходящих испытания, и все же по поведению Ариана кажется, что надежда есть. Или только кажется. Слишком много вопросов, слишком много неясного. По дороге в салон я не выдерживаю. «Ксант, я тебе не нравлюсь? Мне не нравится, как ты влияешь на Ариана. Не хочу, чтобы он сорвался на Пьере или других женихах и погиб от отката лунной силы. Если смотреть с этой точки зрения, я предпочел бы, чтобы Лутгард сразу на тебе женился или убил, так было бы проще». Дыхание перехватывает, и я отвожу взгляд на проносящиеся мимо витрины. Ксант проезжает на красный. «Очень откровенно», — замечаю я. «Я больше оборотень, чем может показаться. Меня бесит лживость сумеречного мира». «Любите вы, люди, запудрить мозги и приветливо улыбаться, кипя от ненависти. С оборотнями такое тоже бывает. В семье не без урода». Он резко тормозит у прекрасной хищницы. «Все, иди, времени в обрез из-за твоей любви поспать». И вроде недолюбливает, но дал выспаться, будто почуял, что ночью с Пьером я не сомкнула глаз. Когда я выхожу на крыльцо салона, у Ламонта вспыхивают глаза и приоткрывается рот. Понимаю его, сама в восторге от белоснежного мерцающего платья, обтягивающего фигуру. Белоснежное манто обнимает плечи, и ожерелье Амата сверкает, точно бриллиантовое. «Ты великолепна!» Ламонт подскакивает, ловит мои руки и покрывает их поцелуями. «Прекрасно! Чудесно! Великолепно! Ты как видение, фея! Прекрасно, как сама луна!» В груди теплеет от этих восторгов. Тебе тоже очень идет костюм. Ламонт в белом смокинге с рассыпавшимися по плечам светлыми волосами похож на кинозвезду, хоть сейчас на алую дорожку. «Тамара!» — выдыхает он и снова хватается за мои руки. целует. Чудо! Короткий путь до его белого внедорожника, он осыпает меня комплиментами, помогает сесть. Поймав ногу в босоножке со стразами, целует лодыжку. Бесподобно. Страшно пускать его в таком шальном состоянии за руль, и опасения не напрасны. Заглядевшись на меня, он чуть не врезается в маршрутку у светофора, а потом пропускает парковку, и приходится ехать по объездной, чтобы попасть на огороженное для нас место. Сегодня я смелее вхожу в ресторан. Теперь это место не только мое и Михаила, но и мое и Пьера, мое и Ламонта. Хостес сопровождает нас по роскошной мраморной лестнице. Опираясь на руку улыбающегося во все великолепные зубы Ламонта, я поднимаюсь с царственной неторопливостью, противоположной неловкости моих визитов с Михаилом, когда среди этой роскоши я оказалась себе самозванкой. Окидываю взглядом верхний зал и замираю. Михаил сидит за вчерашним столиком с женой и пожилой парой. Судя по сходству черт лица, это ее родители. Михаил сидит практически спиной к лестнице. Повинуясь мягкому движению Ламонта, прохожу дальше. Нас ведут ко вчерашней ложе полумесяцу, фактически под прямой взгляд Михаила. Стоит некоторых усилий не оглянуться, когда проходим мимо, но когда усаживаемся, и Ламонт в очередной раз покрывает мои нервно вздрагивающие руки поцелуями, я не выдерживаю ощущения тяжелого взгляда и чуть поворачиваю голову. Михаил смотрит на меня, и от напряжения у него дрожат желваки. Окидываю взглядом Ламонта. Он выше Михаила, со скульптурно красивым лицом. Натуральный блондин и цвет глаз изумительно зеленый. Да он божественно красив. Оглядываю зал. На него женщины пялятся почти неприкрыто. Даже жена Михаила повернулась и трепещет ресницами. А сам Михаил на фоне Ламонта выглядит мелко и как-то блекло. «Ну, кто там говорил, чтобы цену себе не набивала? Ничего не могу с собой поделать». Отворачиваюсь от Михаила и улыбаюсь Ламонту. Вхожу во вкус. «Среднепрожаренный стейк, овощи и вино?» — уточняю я. «А как ты догадалась? Ты тоже оборотень?» — улыбаюсь шире. Михаил продолжает прожигать меня взглядом. Ну и пусть. «Так значит, ты сбежала из дома?» Ламонт подливает мне вина. «Да», — подхватываю бокал и покачиваю. То, как медовая сладкая жидкость сползает по стенкам, действительно завораживает, особенно когда поверх нее любуешься на красивого мужчину. «Только странно, что я тебе об этом рассказываю. Это что-то вроде моей тайны. Было». Сладость вина согревает язык, горло. Взгляд Ламонта скользит по мне физически ощутимо, он словно каждую секунду пытается объять меня им, убедиться, что я все так же хороша, как и мгновение назад. «Почему?» Ламонт тоже отпивает вино. «Насколько знаю, в сумеречном мире разрыв с семьей не настолько критичен, как у нас». «Стыдно». Пожимаю плечами, меховое манто соскальзывает, и у Ламонта перехватывает дыхание. Мои щеки заливают горячим румянцем, но не от стыда за его мысли, а от удовольствия. Да, мне понравилось, что мной восхищаются. Скосив взгляд, успеваю заметить, как жена отчитывает Михаила, махая в нашу сторону. «А, прилетела за то, что пялится по сторонам». «Так он не только пялится, он еще и руки распускает». Но из этих мыслей я падаю в плен зеленых глаз Ламонта и возвращаюсь к мыслям о семье. «У нас тоже позорно, когда тебя выгоняют из семьи. Скоро у тебя будет большая, надежная семья». Ламонт сжимает мою руку. Одиночество подходит к концу. Мурашки пробегают по спине, я улыбаюсь несколько нервно. «Почему ты думаешь, что я одинока?» «Это видно по глазам. Одинокая и потерянная. Я поэтому прежде не расспрашивала о семье. Показалось, у вас какой-то конфликт. Мои родители могли умереть. И все же мне показалось, что дело не в смерти. Когда родители теряют, вид других семей может вызвать тоску. Но тебя наши дружные отношения скорее удивляют. Словно ты не понимаешь, как можно быть такими близкими?» «Это так заметно?» Спокойная интонация дается с трудом. «Только при должной внимательности и попытках понять». Ламонт пробирается под мою ладонь и ловко переплетает наши пальцы. «Надеюсь, твоим домом станет моя стая. Но я буду рад, даже если дом ты обретешь не со мной. Главное, чтобы твои глаза не были такими грустными». «Да женихи надо мной издеваются. Мало того, что все красавцы, как на подбор, так еще один милее другого». Стаи оборотней, похоже, кладезь прекрасных мужчин. Вот они, где все попрятались. Идеи справедливого распределения, которым следует Ариан, заразительны. Погуляв с Пьером, я не могу не пригласить Ламонта. Он отвечает восторженным взглядом, словно это предложение — обещание выбрать его. И, накинув на меня манто, обхватывает за талию. Сопровождаемые злобным взглядом Михаила, мы покидаем ресторан. «Жутко представить, сколько стоит все это освещение», замечает Ламонт в сторону многочисленных фонарей, гирлянд и светящихся витрин и вывесок. «Здесь нет такой прекрасной луны. Что верно, то верно». Ламонт крепче прижимает меня к себе. «Белый тебе к лицу. Намекаешь, что я неплохо бы смотрелась в вашей стае? Я прямо об этом говорю. Ты была бы украшением моей семьи». «Но вы предпочитаете ходить в волчьем облике, и ты была бы единственной богиней человеческой красоты. Конечно, в то время, которое жила у нас, ты же наверняка захочешь вести дела в сумеречном мире. А ты? Ради тебя я готов хоть в солнечный мир уехать. Громко сказано». Остановившись, Ламонт меня притягивает, скользит ладонью между спиной и манто. «Тамара, не знаю, какими глупостями забита твоя голова, но точно говорю, ты шикарная женщина. Ради таких сражаются, даже если они не обладают лунным даром. А ты шикарная женщина и жрица. Ты как бриллиант». «Нет, просто бриллианты на самом деле не так дороги, скорее как красный алмаз, самый редкий и дорогой камень мира. За тебя даже состязаться счастье, а уж если выберешь. Умом-то не верю, что настолько хороша, но послушать об этом очень и очень приятно». А когда пламенная тирада заканчивается поцелуем, приятно вдвойне. Ламонт предусмотрительнее Пьера. Мы гуляем по центру, сидим на скамейках, болтаем, бросаем монетки в фонтаны, любуемся подсветкой величественных старинных зданий и целуемся, целуемся, целуемся, точно подростки. Но остаемся так близко от ресторана, что когда я жалуюсь на усталость, Ламонт подхватывает меня на руки и через 15 минут ставит перед своим автомобилем. Наш поцелуй прерывает хлопок ресторанной двери. Это Михаил, волокущийся за женой и ее мрачными родителями. Но Ламонт, взахлеб целующий меня, не дает отвлекаться, и я расслабляюсь в его руках, позволяю прижать себя к дверце пассажирского места. Целоваться Ламонт умеет, и я не могу различить, что говорит интересующее семейство. Когда Ламонт отпускает, на крыльце уже пусто. Его губы пылают, глаза мерцают зелеными звериными зеркалами, а пальцы, скользящие по моим вискам, скулам, подбородку и губам, дрожат от страсти. Ламонт крепко прижимается ко мне, не оставляя сомнений в своем желании. «Слишком соблазнительно», — шепчет он, «и с каждым днем все слаще». «Что? У тебя очень привлекательный запах, как у женщины, и чем ближе к овуляции, тем он заманчивее. Я бы хотел быть рядом в этот момент». Лицо обжигает прилившей кровью. «Ох, не зря меня Ариан антикобелином обрабатывал. Не смущайся, это достоинство, а не недостаток. Твоему мужу очень повезет». «Так он привыкнет, наверное?» «Вряд ли». Ламонт оглаживает мои плечи, снова пристально ощупывает взглядом, миллиметр за миллиметром, словно пытается впечатать мой образ в память. «Я бы очень хотел, чтобы ты выбрала меня и дала возможность это доказать». Я нервно улыбаюсь. Судорожно вдохнув, Ламонт запрокидывает лицо к небу. Коротко сжав мои плечи, оттягивает от машины и открывает дверцу. «Поехали, пока я не потерял контроль». Весь путь он пристально смотрит на дорогу и покусывает губу. А я любуюсь. Красавец ведь. Хоть сейчас на обложку журнала. И торс у него роскошный, это даже костюм не скрадывает. На парковке возле гостиницы Ламонт заглушает мотор и придвигается ко мне, очерчивает скулу. Медленно наклоняется, следя за выражением лица мерцающими зелеными глазами. Глубокий, подчиняющий поцелуй ввергает в трепет. Я выгибаюсь, впиваясь в мягкие волосы Ламонта, упоенно целуя его, и его рука сжимает грудь, скользит ниже, под подол. Он не Пьер, равнодушен к кружевам на резинках чулок. Сразу проникает к цели, ласкает сквозь сеточку трусиков, вторя танцу языка в моем рту. И меня захлестывают волны жара. Царапая сиденье, сжимая волосы Ламонта, я задыхаюсь от судорожных волн удовольствия. И он склоняется, целует мою шею и грудь, продолжая двигать пальцами, пока я не сдаюсь с томным хриплым стоном. Меня трясет от полученного удовольствия, от самого факта, что я его получила так. «Зачем?» «Не мог оставить девушку после вечера со мной, неудовлетворенной», шепчет на ухо Ламонт, и считает это обещанием горячих дней и ночей. Он запечатывает обещание поцелуем и вылезает из машины, чтобы проводить до дверей в гостиницу. Весьма кстати. Ноги меня не держат. Растерянно иду за ним. Нас нагоняет Ксант. Я жгуче краснею, понимая, случившееся он видел, но в крайнем случае понял по запаху. И я крайне благодарна, что он об этом не упоминает. Я бы сгорела от стыда. И, привалившись к двери в мою комнату, я продолжаю краснеть. Сначала казалась идея выдать меня за оборотня по моей доброй воле бредовая, потому что я не захочу замуж ни за кого из этих мохнатых. Потом казалось, что стаи подсунули мне бракованных мужчин, а теперь глаза разбегаются, они же все классные. Ну, может, и не все, но после двух свиданий я вся запутанная. Что же будет дальше? И еще, кажется, мне интересно посмотреть на Диара в реалиях сумеречного мира. Как здесь покажет себя молчун и неистовый хищник? Темно-зеленое кружевное платье, обтянувшее шею, грудь и бедра, не спадающее к щиколоткам свободными складками, но оставившее голой спину, наводит на мысль, что наряды на свидание подобраны обдуманно. К Пьеру алые и кружева — страсть. Для Ламонта белое, ведь в его стае поклоняются белому цвету. А стая Диара любит холмы, поэтому я в зеленом. А на руках тяжелые браслеты из белого золота, как напоминание о луне. Волосы на этот раз мне заделывают асимметричной ракушкой, выведя завитые пряди на плечо и грудь. Как всегда прекрасно, выдыхаю я и поочередно улыбаюсь отражением моих фей. «О, такой материал трудно испортить», — отмахивается брюнетка. «Испортить можно что угодно». Она отвечает заливистым смехом и выводит меня на улицу. Почти сразу подъезжает на джипе Ксант. Диар выпрыгивает с переднего сиденья. Статный, грациозный. В костюме в тонкую полоску он кажется крупнее и солиднее. И в нем намного больше волчьего, чем в Пьере и Ламонте. Прямо хищник-хищник. И в этом особое очарование. Диар улыбается, протягивает руку, но когда вкладываю пальцы в его ладонь, он тянет ее вверх, приглашая меня прокрутиться. «Хороша», — выдыхает он. «Теперь понимаю пристрастие сумеречных женщин к платьям». Джип слишком высок, чтобы залезать в него в платье, и Диар, поняв это, легко подхватывает меня на руки. Мышцы у него твердые, как сталь. Он шумно втягивает воздух у впадинки за ухом, и это напоминает, как точно так же ночами меня нюхал Ариан. Оказавшись на заднем сидении напротив меня, откинувшись на дверцу, Диар меня разглядывает. Отблески огней пробегают по его сосредоточенному лицу, приоткрытым влажным губам, отражаются в глазах зеленым. А на меня накатывают волны смущенной красоты. Взгляд Диара раздевает. Но странно, меня это не оскорбляет, даже приятно. Совсем с ними зверею. На стоянке ждет огороженное место. К счастью, хостес другой, а то было бы неловко. Диар, помедлив, предлагает руку. Интерьеры и людей он окидывает короткими охотничьими взглядами, словно прикидывает, как в случае чего нападать и обороняться. Идет, высоко вскинув голову, расправив плечи. Просто альфа-самец. Наверное, он себя таким и чувствует среди людей, каждого из которых ему убить легко, как плюнуть. Наверху, приоткрывший рот Михаил и его спутница-блондинка, не заставляют меня замедлить шаг. Царственность Диара заразительна. Усадив меня на привычное место, он опускается на диванчик напротив, чуть наклоняется вперед. Выложив меню, официант почтительно отступает. Поведение Диара действует на всех. «Тамара, я не разбираюсь в сумеречной кухне. Закажи что-нибудь сама». Диар улыбается. «Можно даже не стейк». «А почему ты думаешь, что я закажу стейк?» Меня опаляет гневный взгляд Михаила. Спрашивал совет у Ксанта, и он сказал, что все едят стейки. «А тебе не нравится быть как все?» Он прищуривается, пробегается пальцами по моей скуле и слегка надавливает на кончик носа. «Верно подмечено. Может, ты и поговорить не прочь?» Сцепляю пальцы. «Какие тайны раскроешь на этой встрече? А на сумеречных свиданиях принято делиться секретами? Принято лучше узнавать друг друга. Ну, обо мне ты знаешь достаточно. А я с удовольствием узнал бы о тебе, женщина-загадка». Невольно улыбаюсь, хотя говорить о себе не слишком хочется. Впрочем, пара бокалов вина, и даже об этом можно поболтать. «Не так-то много я о тебе знаю», — утыкаюсь в меню. «На самом деле о тебе как о личности я знаю всего три факта. Ты великолепный охотник, ты молчалив, а еще достаточно смел, чтобы броситься в огонь для спасения чужих оборотней. Это не так уж мало. больше, чем знает обо мне большая часть моей стаи. Но этого слишком мало, чтобы выбрать себе спутника жизни. Ну, с точки зрения оборотней, я бы так не сказал. Я надежен, силен, и как ни крути, из правящего рода, и всегда могу рассчитывать на личный холм, отряд охотников и жирный кусок общего пирога. Тогда почему не женат? Такой завидный жених. Улыбнувшись, Дьяр бросает убийственный взгляд в сторону, ту самую, где сидит Михаил. Оглядываюсь. Тот отвернулся, а его блондинка шипит, нервно взмахивая рукой. Пристальный взгляд Дьяра обращается на меня. Не нашел достаточно интересной женщины. Значит, я интересная? Конечно. Неожиданно мягко улыбается он. Иначе я бы здесь не сидел, будь ты хоть тысячу раз жрица. Официант с вопросом о заказе нарушает наш странный разговор. Руки Дьяра при всей его силе могут быть удивительно мягкими. Ведя меня по мерцающему огнями городу, он то и дело поглаживает мою ладонь или подносит пальцы к губам и целует. С ним, молчуном, я говорю удивительно много о достопримечательностях и человеческой жизни, о которой Дьяр знает потрясающе мало. Прохожие засматриваются и на него, и на меня. Но стоит Дьяру глянуть на слишком пялящихся мужчин, как они чуть не спотыкаются, обходят нас стороной. «Забавно ты с ними управляешься», — усмехаюсь после очередного побега любителя поглазеть. «Они чувствуют мою звериную натуру. Это странно. У нас считается, что люди утратили дар видеть даже свою сущность, не то что чужую. Неловко ставлю ногу, и лодыжка стреляет болью. Диар подхватывает меня молниеносно, и я утыкаюсь в его грудь, сдерживая стон. «Ты в порядке?» — спрашивает он в макушку. «Ноге немного больно, но это пустяк. Хотя вряд ли смогу идти. Это не проблема, ты легкая, как пушинка. Где живешь?» И меня посещает дерзейшая мысль. «А донесет он до гостиницы? Это ведь пара километров». Коварно улыбаясь в ключицу Дьяра, начинаю объяснять маршрут. Дьяр — лошадь, а не волк. Доносит, не запыхавшись. Кажется, у него ни капельки пота не выделяется. Это вообще как? Я не настолько пушинка. И получается, если они такие сильные, да женихи могли меня по городу до полусмерти уходить. Изумленно разглядываю поставившего меня на крыльцо Дьяра. Он усмехается. «Впечатлил?» «Да», — тяну я. «Это действительно мощно». Касаюсь его лба, пробираюсь пальцами за воротник рубашки, ныряю под мышки и ощупываю спину под пиджаком. Сухо. Ни капли пота. Снова заглядываю в лицо. Сильнее меня только отец. Но когда его время придет, и мы с братьями сойдемся на арене, чтобы определить следующего вожака, не будет иметь значения, какой линии наследия я принадлежу. Будет важна только сила. И ее у меня достаточно. Диар притискивает меня к себе, и дыхание перехватывает. Я точно пойманная бабочка. Прекрасная жрица. Он очерчивает мои губы пальцем. Резко меня наклоняет, заставляя судорожно вдохнуть, и припечатывает вдох поцелуем. Ласка губ и языка Дьяра подавляет. Каждое движение, пока он выпрямляет меня, полно желанием подчинить, завладеть, навсегда сделать своей. И от этого жутко, но где-то внутри тревожно приятно. С ним не придется думать, не придется решать. Он будет стеной и опорой. Он навсегда определит, как мне жить. И это ощущение, этот прочувствованный посыл вынуждает задуматься. А чего я хочу от брака? Чувство защищенности и детей — это да, но что помимо этого? В номере, свернувшись калачиком, касаясь припухших от яростного поцелуя губ, я снова пытаюсь понять, кто станет лучшим мужем. Но даже когда лиловый свет заката проползает сквозь щель между штор, я не знаю ответа на этот вопрос. По-прежнему не знаю. Просыпаюсь я раньше, чем надо для сбора на свидание. Последнее свидание, после которого ждет сражение на арене. От нечего делать включаю новости, но сумеречный мир не радует. Преступления, политические дрязги, мрак, мрак, мрак. И даже на супер-пупер кабельных каналах посмотреть нечего. Фильмы все не сначала, и не понять причин их беготни, слез и смеха. Отбросив пульт, наблюдаю в окно, как на город опускаются сумерки. А он в отместку им зажигает огни. «Не спишь?» — уточняет Ксант. Вздрогнув, оборачиваюсь. Он стоит, склонив голову на бок и сунув руки в карманы. «Разве не заметно?» — сипло отзываюсь я. «Ты не двигалась, не моргала и не заметила, как я подошел. Это очень похоже на сон с открытыми глазами». «Я просто думала, «Как считаешь, кого мне выбрать?» Ксант усмехается и качает головой. «Эта красавица ты должна решить сама, а то не срастется с мужем, и я виноват останусь». «Но я не знаю, кого выбрать». В голосе прорываются слезы. «Мысленно выбери любого и прислушайся к себе. Если понравится без возражений, его и хватай. А если что-то не то, выбирай следующего. И так, пока женихи не кончатся». «Ты так себе женщину искал?» Снова усмехнувшись, Ксант разворачивается к двери. «Собирайся». Девочки ждут свою любимую куколку. А я думала, он посоветует Ариана. Маленькое черное платье, чулки с кружевами, манто из чернобурки, ожерелье и серьги с жемчужинами, словно маленькие луны. Какое это имеет отношение к Лерму и его стае? Какая-то дисгармония в этом наряде, в отличие от чутко подобранных к женихам предыдущих. Но отражение шикарное. Главное, по красоте с умилённым выражением поправляет петельку волос в коконе. «Прелесть ты наша! Как жаль, что у тебя так мало женихов!» «Да мне и столько много!» «Спасибо!» — привычно благодарю я отражение девушек, и меня выводят на крыльцо. Ариан отталкивается от белого кабриолета и идёт навстречу. Колени дрожат, дрожь пробегает по всему телу. Улыбаясь, я вкладываю руку в ладонь Ариана. Он целует кончики пальцев, обхватывает меня за талию и ведет за собой.